С осени 1940 года группа Володи вела наблюдение за воинскими перевозками через станцию Ческа-Тершебова, отмечала номера составов, добывала графики движения поездов, в том числе и военных. Источники группы и связи с движением сопротивления позволили им передать резиденту материалы о военном производстве на заводе «Шкода» в Адамове и на Сбраевке на Всетине. После 22 июня связь с резидентом прервалась и, видимо, не была уже восстановлена. В конце августа 1941 года недалеко от Варшавы была высажена группа чехословаков-парашютистов, которые перебрались, согласно своему заданию, в протекторат. Среди них оказался предатель. Через выданных им людей гестапо вышло и на Дедека. 4 ноября он был арестован. Аресты по доносам предателя продолжались до середины апреля следующего года. Судили членов разведывательной группы «Володя» 5 мая 1942 года в Берлине. Из 11 обвиняемых 8 получили смертный приговор. В ночь с 7 на 8 сентября 1943 года Вацлав Дедек, Юлиус Фучик и еще несколько десятков чехословацких антифашистов были казнены в берлинской тюрьме Плетцензее. О дальнейшей судьбе резидента Леонида Мохова, Михайлова, автору ничего не известно. Однако нужно отметить, что его известность в среде движения сопротивления была так велика, что и после войны представители советских спецслужб в Чехословакии их местные коллеги назвали «Рудольфами». С октября 1940 по ноябрь 1941 года в Словакии действовала разведывательная группа Васила Капишовского. Он был интернирован в СССР в составе Чехословацкого легиона во главе с подполковником Свободой, который воевал с немцами на стороне польской армии. В лагере в городе Каменец-Подольский некоторые из интернированных пожелали служить в Красной армии. Среди них был и Капишовский. Для прохождения специального курса обучения их перевели в Суздаль и разместили в Спасо-Ефимиевском монастыре. По завершении подготовки Васил получил оперативный псевдоним Клуженко и был переброшен в Словакию. При пересечении границы его арестовали, но он убедил полицию, что является беженцем с оккупированной территории, и его отпустили. На родине Клуженко устроился работать по своей довоенной специальности помощником учителя в школе. Закрепившись на этом месте, Капишовский выехал в Братиславу и вышел на связь с резидентом Фрицем, сотрудником советского торгпредства Михаилом Кураедовым. С этого момента он регулярно передавал своему руководителю сведения о продвижении воинских эшелонов и транспортов на восток, о дислокации и вооружении немецких войск в Восточной Словакии. После нападения Германии на Советский Союз Клуженко собрал рацию, полученную ранее от резидента, и поддерживал связь уже непосредственно с Москвой. В октябре 1941 года его призвали на службу в словацкую армию и в звании подпоручика направили служить в гарнизонную комендатуру города Мартин. Вскоре к нему явился курьер советской стороны, который оказался предателем. 3 ноября Капишовского и некоторых из его соратников арестовали. Пережив войну, он преподавал в высших учебных заведениях Словакии был депутатом Федерального собрания.